Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву. Спи, братишка, я не знаю, почему мы все такие. Спи, братишка, я не знаю, почему мы все другие. Сильнее ветра, гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину. Спи, братишка, я не знаю, почему мы все такие. Спи, братишка, я не знаю, почему мы все другие. Я под забором в хоккейной маске, пытаюсь вспомнить свое имя и автобус, в который сяду, тупой как глобус, и как законченный поэт уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.